Потягивая крепкий чай в закрытом кубрике бункера, Марков внимательно разглядывал начальника охраны, сидевшего напротив. «Что-то не так, профессор?» – спросил тот после продолжительного молчания. «Вы ведь наемники», – тихо произнес Марков. «Любой работающий за деньги является наемником», – усмехнувшись, ответил начальник охраны. «Дело не в этом. Я даже имени вашего не знаю, потому что вы наняты как охранная организация. Регламент контракта запрещает прямое общение научных сотрудников с охраной. Вы наняты для определенной цели – защитить интеллектуальную собственность на всех этапах, от ее создания до передачи правообладателю». «К чему этот разговор, профессор? Не хотите ли вы сказать, что мое подразделение недобросовестно выполняет свои обязанности?» «Напротив, вы более чем достойно выполняете условия контракта, но у меня есть проблема». «Какая?» «Скажите, как я могу к вам обращаться? То есть, у вас есть позывной? Не тот номер, который мы используем по регламенту, а позывной, применяемый вашими коллегами». «Это против правил контракта, профессор. Не понимаю, что вам нужно». «Ближе к делу. Вы наемник, и я хочу нанять ваш отряд для работы вне регламента». Глаза начальника охраны блеснули той самой короткой, но яркой вспышкой, которая выдает в собеседнике заинтересованность. «Карбит меня зовут», – прямо и резко сообщил наемник. «Что за работу вы хотите предложить?» «Что ж, если вы готовы, то я расскажу. Надеюсь, за пределы этого кубрика наш разговор не выйдет». Профессор Марков сделал большой глоток чая, поставил кружку на металлический столик, поправил очки и начал рассказывать. «Видите ли, уважаемый Карбит, вы меньше часа назад стали свидетелем моего разговора с неким сталкером, которого я нанял для разведки ситуации в помещениях лаборатории X-16. Никто из нас не может знать, что находится за закрытой дверью, но есть основания полагать, что сталкер по прозвищу Вереск найдет там нечто радикальное, а точнее информацию, способную перевернуть нормальный ход вещей в зоне отчуждения, поставить под угрозу закрытия не только мою деятельность, но и вашу, так как зону наполнят вооруженные силы не только Украины, но и смежных государств». «С чего это вы решили, профессор?» – настороженно отозвался Карбит. «Это результат изучения обрывков информации о тех специалистах, которые работали в X-16. Финансирование они имели не только государственное, но и частное. Личность заказчиков – очень сложный вопрос, окутанный мраком. Но факт испытаний установки Кайманова не является секретом. И эти испытания – лишь малая доля всего произошедшего за время действия осознания. То, что найдет Вереск в глубинах лаборатории, способно повлиять не только на жизнь в зоне, но и на все мировое сообщество». «К чему вы клоните, профессор?» – спросил Карбит. «Вы уже все поняли, не так ли?» «Мое понимание – это область моего восприятия, профессор. Ближе к делу». «Вереска необходимо устранить». «Что? Что вы несете? Мы связаны контрактом и не можем выходить за регламент, Марков. Если о любых наших сторонних действиях, не учтенных контрактом, станет известно, то в лучшем случае и меня, и моих бойцов просто отстранят от работы без оплаты труда, а в худшем оставят удобрять какую-нибудь поляну в рыжем лесу. Только не думай, что мы там грядки будем вспахивать, профессор. Когда я говорю удобрять, то это значит удобрять своей плотью. По-вашему, червей кормить, понимаешь?» Теряя терпение, устремив бешеный, не моргающий взгляд на Маркова, выдавил наемник. «Понимаю. Все прекрасно понимаю, уважаемый Карбит». Незамедлительно, стараясь успокоить, ответил Марков. «Но послушайте, я гарантирую не только вашу анонимность, но и очень хорошую оплату труда». Минутное молчание, прерываемое лишь гулом вентсистемы бункера, повисло в кубрике. «Сколько?» – нарушил тишину Карбит. 6 миллионов, – ответил Марков почти шепотом. 6. Большие деньги. А платежеспособность чем подтвердишь?» «Вид наличных денег устроит?» Марков выдвинул из-под стола увесистую кожаную сумку. Карбид открыл ее и взял в руки одну из пачек денег. Повертев ее в руках, он бросил деньги обратно в сумку, пристально посмотрел на Маркова и спросил: «Скажи, профессор, ты знаешь, что такое расчетные потери?» «Я не силен в ваших терминах, но предполагаю, что это некая амортизация ресурсов, возникающая при выполнении конкретной задачи». «Почти так. Но когда я говорю о расчетных потерях, то имею в виду не порванные штаны и утопленный автомат. Я имею в виду, что погибнет ценный персонал моего подразделения. Понимаешь?» «Понимаю, Карбид. Вы хотите сказать, что заранее знаете о гибели своих сотрудников, но ближе к делу. Вы ведь это сказали для повышения цены сделки, не так ли? Сколько вы хотите?» «Смотри, профессор, изучив данные по этому сталкеру, могу с уверенностью сказать, что для операции нужно 6 бойцов. 3 бойца – это расчетные потери. То есть это те, кого я отправлю на верную смерть. Без их ведома, разумеется. Молодым низкоранговым наемникам неизвестно до последнего мига, с какой опасностью им предстоит столкнуться. Вместе с ценным персоналом теряется оборудование, снаряжение, вооружение. Также мне необходимо будет объяснить своему руководству, в связи с чем при выполнении охранных мероприятий погиб ценный персонал. Поэтому необходимо добавить по 1 000 000 за каждую расчетную потерянную единицу». «Услышал вас, Карбид. Но я же могу расплатиться и по факту. Скажем, если погибнет не трое, а 4, то вы получите на 1 000 000 больше». «Нет, все деньги вперед, и цена контракта не меняется. Это мои условия. Тебя не устраивают? Найми местное отребье на работу или обратись к военным». «Карбид, вы прекрасно знаете, что я не могу обратиться ни к кому, кроме вас». «Да, знаю. Поэтому и диктую условия. И я с ними полностью согласен, но приступать нужно как можно скорее. Сталкер может выбраться из лаборатории в любой момент. Мои бойцы ждут только команды, но сначала деньги». «Да, конечно. Но есть еще одно условие. Ни в коем случае не обыскивайте сталкера. Ваша задача – только ликвидация. Все, что будет при нем, принадлежит мне. Ваши руки не должны коснуться его вещей. Это очень важно». «Дело твое, Марков. После ликвидации сопроводим тебя к трупу. Обыщешь его самолично». «Какие у меня гарантии?» «Условия сделки диктую я, но рычаги воздействия у тебя, профессор. Ты можешь сдать нас в случае невыполнения сделки. Расклад при таком повороте событий я тебе уже описал. Мои гарантии – это деньги, которые я получаю вперед». «Что ж, тогда можем приступать. Но действовать нужно быстро. Не вступайте в открытый бой. Возьмите издали, чтобы не поднимать шума». Марков выложил на стол требуемую сумму. Пересчитав деньги, не иначе как опытным взглядом, Карбид спрятал их в комбинезоне и вышел из кубрика. Внимательно осматриваясь перед собой, Вереск изучал пространство кабины. Ничего не найдя, он спустился ниже по вертикальной железной лестнице в зал с генераторной установкой. Стараясь не издавать громких звуков, сталкер внимательно осматривал зал, в котором оказался. Из кабины он выглядел меньше. Похоже, что генератор стоит точно под колбой. «Найти бы карту», — думал Вереск, не сводя взгляд с мушки своего автомата. Внезапно что-то хрустнуло под ногой сталкера. Вереск замер, медленно переводя взгляд под ноги. Убедившись, что поблизости нет нежелательной живности, сталкер присел на колено и взял в руку обломок человеческой кости. Пошарив лучом фонарика по полу, он обнаружил того, кому принадлежала кость. Точнее, это был обглоданный, высохший скелет, обернутый истлевшим халатом. Бейдж на груди гласил: «Старший научный сотрудник, профессор М. Е. Акофенко». Рядом с трупом лежал забрызганный кровью дробовик со сломанной задней рукояткой. Разбился явно при резком ударе. Падение не сломало бы плотный прессованный пластик Чайзера, шепотом произнес Вереск. Стянув остатки халата научного сотрудника, сталкер увидел, что большинство костей Акофенко переломаны, словно при падении с очень большой высоты. Откуда он мог упасть? Высота кабины 3 метра. Высота потолка у купола, где ось генератора, 6 метров. А переломан так, словно выпал из самолета, вновь вымолвил шепотом Вереск. Поясной ремень, державший подсумок, на удивление был целым и обвивал петлей остатки позвоночника Акофенко. Вскрыв подсумок, Вереск обнаружил в нем разбитый ПДА и блокнот, пропитанный кровью. Убрав ПДА в карман комбинезона, сталкер сменил батарею в налобном фонарике и попытался изучить блокнот. Листы такие же, как были в сейфе кабины, но читать очень сложно, много крови, рассуждал Вереск, перелистывая блокнот. Среди пропитанных кровью записей с какими-то формулами и непонятными терминами появились отметки с указанием времени и даты. Дата 3-годичной давности стояла карандашом наверху блокнотной страницы. Ниже шли отметки со временем и короткие ремарки Акофенко. 7:30 утра. Генератор остановился из-за перегрузки. На пульт пришел сигнал об отключении питания установки Кайманова сверху. Это и послужило причиной перегрузки. Освободилось большое количество энергии. При остановке генератор создал сейсмическую волну. Повалившись на пол, я разбил карманный компьютер, поэтому пишу в блокноте. Время ставлю условное, погрешностью в минутах пренебрегаю. 8:00 утра. Свет в нижней секции погас, остался только аварийный. Это плохо, потому что биоматериал остался без стабилизации, а значит совсем скоро начнет вырываться из изоляторов. Не уверен, что смогу спастись, поэтому прежде всего уничтожу данные об экспериментах. 8:20 утра. Не смог добраться до центра управления. Дверь заблокирована. Аварийный механизм открытия невозможно запустить. Уничтожение данных не выполнено. Поэтому прошу учесть командование этот фактор. 9:00 утра. Слышу душераздирающие крики в изоляторах биоматериала. По регламенту, охрана должна была немедленно уничтожить всех подопытных. Но, судя по всему, охраны больше нет. 9:10 утра. Заглянул через смотровое окно гермодвери в коридор изоляторов. Клетки вскрыты изнутри вырвавшимся биоматериалом. Охрана перебита. Биоматериал не уничтожен и скоро вырвется наружу. Экспериментальные образцы солдат обладают нечеловеческой силой и в течение часа выломают гермодверь. Их вид устрашает. Маски подачи стабилизирующего газа вырваны с корнем от системы распределения. Выглядит это как оборванный противогаз, прикрывающий лишь глаза. Рты их широко раскрываются, они перемазаны кровью, в острых зубах частица человеческой плоти. По понятным причинам в этих записях я не называю наименований веществ, кодов разработок, имен и названий подопытных образцов, пользуюсь лишь общими формулировками. 10:00 утра. Гермодверь изолятора сломана. Биоматериал вырвался наружу, уничтожая любого подвернувшегося. Весь научный персонал уничтожен этими тварями. Их около 200. Попытаюсь выбраться через зал с установкой Кайманова. 11:00 утра. Удалось добраться до кабины управления генератором. Попытался запустить, но из-за перегрузки, видимо, сгорела одна из секций. Биоматериал рвется снизу. Дверь в генераторный отсек долго не выдержит. 12:00 утра. Дверь в зал с установкой Кайманова не смог открыть. Она взрывозащитная, а значит, нужно электричество для привода. Если в течение часа я не смогу открыть дверь, то подопытные особи разорвут меня на части. Последняя запись в альбоме гласила: «Дверь в генераторный отсек уже еле держится. Нашел дробовик и немного патронов в кабине управления. Там же, в сейфе, оставил кое-что. Если ты читаешь эти строки, то это значит, что меня больше нет. Убирайся отсюда как можно скорее». Если это все соотнести с событиями 3-годичной давности, то выходит, что произошло все в момент отключения псевдомозга стрелком, вслух заговорил Вереск. Судя по описаниям биоматериала, этих тварей вся зона знает как снорков. Но снорки и раньше были на территории зоны, А значит, эксперименты эти не единичны. Получается, что это некие боевые единицы, экспериментально созданные из живых людей. Неважно, по их ли это воле произошло. Важно, что получившиеся твари очень опасны и сейчас свободно обитают на поверхности. Продвигаясь вглубь генераторного отсека, освещая путь перед собой и не сводя палец со спуска автомата, сталкер подобрался к той самой выломанной двери, описанной в блокноте Акофенко. Редкие крысиные писки и капающая где-то в глубине вода сопровождали шаги Вереска. Разрушенные стеллажи и обглоданные останки в обрывках камуфляжа заполняли помещение по обе стороны коридора. Это явно военные. Значит, эксперименты точно проходили при их участии. То есть, финансировались государством, рассуждал сталкер. Продвинувшись до конца коридора, Вереск прочел надпись над выломанной гермодверью. «Изоляторный блок». Войдя внутрь, он увидел развороченные клетки. Внутри стояли установки, подающие когда-то нейролептический газ подопытным. Об этом свидетельствовали обрывки шлангов, такие же, какие встречаются на масках снорков. Теперь мы знаем, что это не противогаз на снорке, а кислородная маска, через которую подавались препараты и контролировалось их поведение, продолжал вслух говорить Вереск. Пройдя дальше по коридору, перешагивая истлевшие останки военных, Вереск вошел в одну из клеток, где обнаружил совсем маленький скелет, напоминающий скелет ребенка. Руки сталкера задрожали. Положив автомат на пол и сняв налобный фонарик, он поднес его ближе к останкам. В следующий миг Вереск едва слышно завыл от ужаса. Увидел кислородную маску на миниатюрном черепе. Едва различимая бирка, прицепленная к маске, гласила: «Экземпляр номер 242. Возраст 8 лет».